Глава 31, часть 2. Рассказ Жукова разберем по косточкам. Начнем с власовских сокровищ. Из каких источников Жуков узнал про чемоданчик с золотом? Власов попал в лапы отдела контрразведки СМЕРШ 13-й армии 1-го Украинского фронта 13 мая 1945 года. 13-й армией командовал генерал-полковник Пухов Николай Павлович, 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Конев Иван Степанович. О захвате такого пленника Пухов обязан был доложить Коневу, а Конев – верховному главнокомандующему. Пухову перед докладом Коневу следовало уточнить детали. Также должен был поступить и Конев перед докладом Сталину. Товарищ Сталин мог задать любой вопрос. Потому и Пухову, и Коневу следовало поинтересоваться, в каком состоянии пленник, ранен или нет, здоров или болен, много ли еще народа захвачено вместе с ним, кто именно, приняты ли меры к поиску остальных, есть ли при нем документы и так далее, и так далее. Товарищ Сталин любил обстоятельные доклады. Любопытно, что ни Пухов, ни Конев, которые по долгу службы с этим делом были связаны прямо, ничего про чемоданчик с золотом никогда не рассказывали. Об этом рассказал Жуков Георгий Константинович, который к этому делу не имел никакого отношения, которого вообще на территории Чехословакии тогда не было. Попав в чистые руки смершевцев, Власов в самый первый момент, как принято, был обыскан. После крушения Советского Союза любому исследователю доступен протокол обыска. У Власова было изъято 30 тысяч рейхсмарок. Больше никаких ценностей при нем не было. Ни золотых часов, ни монет, ни слитков. Нательный крест, который с него сорвали, и тот был не золотым и не серебряным, а оловянным. Происхождение 30 тысяч объяснимо. В германской армии Власов был генерал-полковником. Получал министерский оклад 6 тысяч в месяц. Ни в 44-м, ни тем более в 45-м году широких возможностей тратить деньги не представлялось. Почти все распределялось по карточкам. Кроме того, после крушения и капитуляции Германии власовские формирования распались. Что же прикажете делать с финансами полков, дивизий и всей русской освободительной армии? Разделить? Что еще? Если 30 тысяч рейхсмарок – это часть финансовых средств РОА, то Власову по любым стандартам досталось немного, особенно если сравнивать с жуковским размахом. Сам Жуков и его братья собирали рейхсмарки целыми вагонами и подвалами и тратили их, не считая, миллионами, ящиками и мешками. Итак, где же заветный чемоданчик, с которым Власов собирался бежать в Америку? Я могу предположить только два варианта. Первый. Товарищи с горячими сердцами, холодными головами и чистыми руками из отдела контрразведки СМЕРШ 13-й армии просто по-человечески забыли внести чемоданчик в протокол, по-братски разделив содержимое. Второй вариант. Не было никакого чемоданчика с золотом. Жуков просто повторил чью-то ложь. Рассмотрим первый вариант. Если наши недремлющие компетентные товарищи действительно прибрали чемоданчик, то они должны были поделиться содержимым. Прежде всего с Пуховым и Коневым, ибо и тот, и другой имели все основания и полное право поговорить с пленником перед отправкой в Москву. А в ходе разговора пленник мог бы вспомнить о некорректном поведении чистых на руку чекистов. Кроме того, начальник отдела СМЕРШ 13-й армии должен был делиться с начальником управления СМЕРШ 1-го Украинского фронта, а тот, в свою очередь, с начальником ГУКР СМЕРШ НКО СССР, комиссаром ГБ 2-го ранга Абакумовым Виктором Семеновичем. Но и это не все. Следовало делиться со всей цепочкой прокуроров. От прокурора 13-й армии до генерального прокурора СССР. Ибо любой из них мог вскрыть существование чемоданчика и дать делу ход. И это не конец цепочки. Власов фигура слишком видная. К следствию должны были привлечь не только ГУКР СМЕРШ, но и НКВД. Если не поделиться с наркомом внутренних дел, генеральным комиссаром государственной безопасности Берии Лаврентием Павловичем, то он и обидеться мог, и его подчиненных следовало не забыть. Но не исключалась и встреча товарища Сталина со знаменитым пленником, и вовсе не исключалось, что пленник мог заявить: «Вы, гражданин Сталин, конечно, меня повесите, так не забудьте и гражданина Берию с Абакумовым, Коневым, Пуховым». Спорить не буду, но лично мне ясно, Власов был тем пленником, у которого было невозможно отнять и присвоить ни сапоги, ни шинель, ни сапожную щетку. предстояло следствие на самом высшем уровне. И не так глупы наши чекисты, прокуроры и генералы, чтобы украсть чемоданчик и поплатиться головой. Вывод прост. Если чемоданчик с золотом не указан в протоколе обыска, значит, не было никакого чемоданчика. И если первый вариант отпадает, то остается только второй. Жуков, клеветник и сплетник.